Заговор. Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортом Святого Николая. Потом он снова повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и дрожащий, сидел неподвижно, а Кадрус бормотал слова какой-то застольной песни. «Мне кажется, — сказал Данглар Фернану, — эта свадьба не всем сулит счастье». «Меня она приводит в отчаяние», — отвечал Фернан. «Вы любите Мерседес?» «Я обожаю ее». «Давно ли?» «С тех пор, как мы знаем друг друга. Я всю жизнь любил ее». «И вы сидите тут и рвете на себе волосы вместо того, чтобы искать средства помочь горю? Черт возьми! Я думал, что не так водится между каталанцами». — Что же, по-вашему, мне делать? — спросил Фернан. — Откуда я знаю? — Разве это мое дело? Ведь, кажется, не я влюблен в мадемуазель Мерседес, а вы ищите и обрящите, как сказано в Евангелии. Я уж нашел было. — Что именно? Я хотел ударить его кинжалом, но она сказала, что если с ним что-нибудь случится, она убьет себя. — Бросьте. Такие вещи говорятся, да не делаются. «Вы не знаете Мерседес. Если она пригрозила, так уж исполнит». «Болван!» — прошептал Данглар. «Пусть она убивает себя. Мне какое дело, лишь бы Дантес не был капитаном». «А прежде чем умрет Мерседес, — продолжал Фернан с твердой решимостью, — я умру». «Вот любовь-то! — закричал Кадрус пьяным голосом. — Вот это любовь так любовь! Или я ничего в этом не понимаю?» «Послушайте, — сказал Данглар, — вы, сдается мне, славный малый, и я бы хотел, черт меня побери, помочь вашему горю, но...» «Да, — подхватил Кадрус, — говори!» «Любезный, — прервал его Данглар, — ты уже почти пьян, да пей бутылку, и ты будешь совсем готов. Пей и не мешайся в наши дела. Для наших дел надобно иметь свежую голову». «Я пьян? — вскричал Кадрус. — Вот тоже! Я могу выпить еще 4 таких бутылки! Это же пузырьки из-под одеколона! Папаша Памфил, вина!» И Кадрус стукнул стаканом по столу. — Так вы говорите, — сказал Фернан Данглару, с жадностью ожидая окончания прерванной фразы. — Я уж и не помню, что говорил. Этот пьяница спутал все мои мысли. — Ну и пусть пьяница! Тем хуже для тех, кто боится вина! У них, верно, дурные мысли, и они боятся, как бы вино не вывело их наружу. И Кадрус затянул песенку, бывшую в то время в большой моде. — Все злодеи-водопийцы, что доказано потопом. — Вы говорили, — продолжал Фернан, — что хотели бы помочь моему горю, но прибавили вы. — Да, но чтобы помочь вашему горю, надо помешать Дантесу жениться на той, которую вы любите. Свадьба, по-моему, легко может не состояться и без смерти Дантеса. — Только смерть может разлучить их, — сказал Фернан. — Вы рассуждаете, как устрица, друг мой, — прервал его Кадрус. — А Данглар у нас умник, хитрец, ученый. Он докажет вам, что вы ошибаетесь. Докажи, Данглар, я поручился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать. Притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый малый. Я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!» Фернан, досадливо махнув рукой, встал из-за стола. «Пусти его», — сказал Данглар, удерживая каталанца. «Он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука разделяет не хуже смерти. Представьте себе, что между Дантесом и Мерседес выросла тюремная стена. Она разлучит их точно так же, как могильный камень. — Да, но из тюрьмы выходят, — сказал Кадрус, который, напрягая остатки соображения, цеплялся за разговор. — А когда человек выходит из тюрьмы, и когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит. — Пусть, — прошептал Фернан. — При том же, — заметил Кадрус, — за что сажать Дантеса в тюрьму? — Он не украл, не убил, не зарезал. — Замолчи! — прервал его Данглар. — Не желаю молчать, — сказал Кадрус.

вас поставят на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется, снабжу вас всем необходимым, чтобы поддерживать обвинение, но Дантес не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь он выйдет оттуда, и тогда горе тому, кто его засадил. Мне только и нужно, чтобы он затеял со мною ссору. А Мерседес? Мерседес, которая возненавидит вас, если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона. — Это верно, — сказал Фернан. — Нет, нет, — продолжал Данглар. — Если уж решаться на такой поступок, то лучше всего просто взять перо, вот так, обмакнуть его в чернила и написать левой рукой, чтобы не узнали почерк маленький доносец следующего содержания. И Данглар, дополняя наставление примером, написал левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего общего с его обычным почерком, следующий документ, который и передал Фернану. Фернан прочел вполголоса. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшим сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже. Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на «Фараоне». — Ну вот, — сказал Данглар, — это похоже на дело, потому что такой донос никак не мог бы обернуться против вас самих, и все пошло бы само собой, оставалось бы только сложить письмо вот так и надписать господину королевскому прокурору, и все было бы кончено. И Данглар, посмеиваясь, написал адрес. — Да, все было бы кончено, — закричал Кадрус, который, собрав последние остатки рассудка, следил за чтением письма и инстинктивно чувствовал, какие страшные последствия мог иметь подобный донос. — Да, все было бы кончено, но это было бы подло. И он протянул руку, чтобы взять письмо. — Именно потому, — отвечал Данглар, отодвигая от него письмо, — все, что я говорю и все, что я делаю, — это только шутка, и я первый был бы весьма огорчен, если бы что-нибудь случилось с нашим славным Дантесом. — Посмотри! — он взял письмо, скомкал его и бросил в угол беседки. — Вот это дело! — сказал Кадрус. — Дантес мой друг, и я не хочу, чтобы ему вредили. — Да кто ж думает ему вредить? Уж верно, не я и не Фернан, — сказал Данглар, вставая и посматривая на каталанца, который искоса поглядывал на бумагу, брошенную в угол. — В таком случае, — продолжал Кадрус, — еще вина. Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасный Мерседес. — Ты и так уж слишком много пил, бражник, — сказал Данглар. И если еще выпьешь, то тебе придется заночевать здесь, потому что ты не сможешь держаться на ногах. — Я с пьяным хвостовством, — сказал Кадрус, поднимаясь, — я не могу держаться на ногах. Бьюсь об заклад, что взберусь на Кульскую колокольню и даже не покачнусь. — Хорошо, — прервал Данглар, — побьемся об заклад, но только завтра. А сегодня пора домой, дай мне руку и пойдем. — Пойдем, — отвечал Кадрус, — но мне не требуется твоей руки. А ты идешь, Фернан? Идешь с нами в Марсель? — Нет, — сказал Фернан, — я пойду домой, в Каталаны. — Напрасно! Пойдем с нами в Марсель, пойдем! — Мне незачем в Марсель. Я не хочу туда. — Как ты сказал, не хочешь? Ну да ладно, как хочешь, вольному воля. — Пойдем, Данглар, а этот господин пусть идет в Каталаны, если ему угодно. Данглар воспользовался уступчивостью Кадруса и повел его по марсельской дороге. Но только чтобы оставить Фернану более короткий и удобный путь, он пошел не вдоль набережной Риф-Неф, а к воротам Сен-Виктор. Кадрус, шатаясь, следовал за ним, повиснув у него на руке. Пройдя шагов 20, Данглар обернулся и увидел, как Фернан бросился к измятому письму, схватил его и, выскочив из беседки, побежал к городу. — Что же он делает? — сказал Кадрус. — Он соврал, сказал, что пойдет в Каталаны, а сам идет в город. — Эй, Фернан, ты не туда идешь, приятель! — Это у тебя в глазах мутится, — прервал Данглар. — Он идет прямо к старой больнице. — Правда? — сказал Кадрус. — А я бы поклялся, что он свернул направо. — Верно говорят, что вино — предатель. — Дело как будто на мази, — прошептал Данглар. — Теперь уж оно пойдет само собой.